Георгий Владимирович Вернадский. Годы жизни 1887-1973. Сноска. Глава эта была включена по настоятельной просьбе Белоусова, редактора. Конец сноски. Георгий Владимирович Вернадский родился в Петербурге, сын Владимира Ивановича и Натальи Егоровны Вернадских. Окончил Московскую пятую классическую гимназию с золотой медалью весной 1906 года. Поступил в число студентов историко-филологического факультета Московского университета. Слушал лекции Ключевского, семинаром Ключевский уже не руководил. Учителями Вернадского были Богословский, русская история, Петрушевский, средневековье и Савин, новая история. В 1907 году Вернадский женился на Нине Владимировне Ильинской, верной спутнице его жизни, умерла в 1971 году. По окончании университета в 1910 начал самостоятельную научную работу и занялся историей Сибири. Изучал мало тогда разработанный материал в Московском архиве Министерства юстиции. Плодом этих занятий были три статьи, одна из которых «Государевы служилые и промышленные люди в Восточной Сибири XVII века», журнал Министерства народного просвещения, новая серия, четвертый выпуск, 1915 год, была уже серьезным научным трудом. Удостоверившись благодаря архивным изысканиям в своей способности к научному творчеству, Вернадский в 1911 году обратился к Платонову с просьбой руководить его подготовкой к магистерским экзаменам, а затем и писанием магистерской диссертации. Платонов согласился. В 1913 году Вернадский переехал в Петербург, где жили его родители. В 14-м Вернадский получил звание приват-доцента и начал читать лекции в Петербургском университете. В 1915 году Вернадский написал статью «Венгерский поход 1849 года. Русская мысль» за 1915 год, номер 2. В 1971 году, будучи уже в Америке, Георгий Вернадский вернулся к теме своей работы, заново ее переработал и значительно расширил для сборника статей в честь венгерского историка Михаила Фердинанди, профессора европейской истории в Пуэрториканском университете по случаю его 60-летия. Темой своей магистерской диссертации Вернадский наметил «Русское масонство в царствовании Екатерины II». Сноска. Книга была издана в серии «Записки историко-филологического факультета Петербургского университета, Петроград, 1917 год. Конец сноски». Вернадский не масон и никогда масоном не был. Тема о масонстве в XVIII веке привлекла его внимание возможностью изучить одно из значительных умственных течений этой эпохи на фоне европейских интеллектуальных исканий и рационалистических, и мистических. Помимо Платонова, Вернадский советовался о выборе темы, а затем и о ходе работы над ней с Лаппо-Данилевским. Неоценимую помощь Вернадскому оказал также Борсков. Борсков был в это время старшим научным сотрудником Государственного архива и досконально знал также, в каких других петербургских архивах и библиотеках имеются материалы, относящиеся к теме о масонстве. Рукопись диссертации была готова к началу 1917 года. Платонов одобрил ее и назначил диспут на 22 октября. Защита диссертации прошла успешно, и факультет единогласно присудил Вернадскому степень магистра русской истории. Попутно в это время Вернадский по предложению дочери Пыпина, Веры Александровны Пыпиной-Лицкой, переработал, исправил и дополнил собрание статей Пыпина о русском масонстве XVIII века и первой четверти XIX века. Написаны были в 1870-73 годах. Сноска. Александр Пыпин. «Русское масонство XVIII века, первая четверть XIX века». Редакция примечания Георгия Вернадского. Петроград, 1916 год. Конец сноски. Далее, по предложению редакции очередного тома русского биографического словаря, Вернадский написал большой очерк о Новикове. Новикову Вернадский уделил много внимания в своей диссертации о русском масонстве, но у него осталось большое количество неиспользованного материала о Новикове. Издание русского биографического словаря было прекращено после Октябрьской революции. Книга Вернадского о Новикове была издана отдельным томом в 1918 году. На 18-19 учебный год Вернадский был приглашен профессором новой русской истории в Пермский университет. Профессором по кафедре древней русской истории был Греков. Вернадский был одним из основателей и деятельным членом Общества исторических, философских и социальных наук при Пермском университете. В первом сборнике этого общества Вернадский поместил статью «Императрица Екатерина II и законодательная комиссия 1767-68 годов». Осенью 1918 года Пермь была фактически автономна и не подчинялась центральному советскому правительству. Положение изменилось к весне 1919 года. Большевики получили большинство в Пермском совете рабочих депутатов. Из Москвы были присланы в Пермь агенты ЧК, начались аресты. Доброжелатели посоветовали Вернадскому уехать на лето, рассчитывая, что к осени положение может измениться. Вернадский с женой уехали на юг, в Симферополь. Там Вернадский был приглашен на должность профессора новой русской истории в только что открытом Таврическом университете. Туда же перебрался из Перми и Греков, получив профессуру по древней русской истории. Как и в Перми, поражала тяга молодежи к высшему образованию. Состав студенчества в Симферополе был разнороден. Здесь были и студенты более старшего возраста, и совсем молодые, только что окончившие гимназии, в частности, в Симферополе. Помимо чтения лекций и руководства семинаром в университете, Вернадский принял деятельное участие в работах Таврической ученой архивной комиссии. Во главе ее стоял выдающийся ученый, большой знаток крымской старины Арсений Иванович Маркевич. Несмотря на разницу лет, Маркевич был много старше Вернадского. Между ними установились близкие дружественные отношения. В Крыму находилось в частных руках много ценных семейных архивов. Ввиду смутного времени гражданской войны многие из владельцев еще до основания Таврического университета передали их в архивную комиссию. От Маркевича Вернадский узнал, что в имении Тавель хранится большой ценнейший архив Попова, правителя канцелярии Потемкина. Владельцы охотно согласились на передачу этого архива в библиотеку Таврического университета. Наблюдение за перевозкой взял на себя библиотекарь университета Эрнст. Так архив был спасен, и Вернадский начал его понемногу разбирать. В конце гражданской войны, осенью 20-го года, Вернадский с женой эвакуировались в Константинополь, а оттуда в марте 21-го переехали в Афины, где провели 11 месяцев. В Афинах Вернадский получил место инспектора русской прогимназии. Во время пребывания в Греции Вернадский ознакомился с классическими древностями, а также заинтересовался памятниками византийской старины. Это послужило началом его последующих трудов по византиеведению. В начале февраля 1922 года Вернадский получил извещение, что он выбран членом русской учебной коллегии в Праге. В конце февраля Вернадский с женой переехали в Прагу. Там уже собралось много русских профессоров и студентов и продолжали еще приезжать. Прага в это время на несколько лет сделалась как бы уголком России, крупным центром русской культуры. Вернадский был избран профессором истории русского права в только что основанном русском юридическом факультете. Читал курс русского государственного права императорского периода. На основе этих лекций он написал очерк истории права русского государства XVIII-XIX веков. Прага, 1924 год. Кроме того, Вернадский был избран членом Славянского института, чешского научного учреждения, и вошел в дружеские отношения с выдающимися чешскими учеными Карлом Кадлицем, историком славянского права, и Любором Нидерлем, археологом. Осенью 1922 года приехал из Болгарии в Прагу академик Кондаков, знаменитый археолог, историк искусства и византиевед, и начал читать по-русски курс лекций в чешском Карловом университете. Среди слушателей были и русские чехи, знавшие русский язык. Посещал эти лекции и Вернадский. Среди русских слушателей образовался кружок почитателей Кондакова, которые начали собираться раз в неделю по вечерам у него на дому. Приходил туда и Вернадский. В 1924 году, в ноябре, Кондакову исполнилось 80 лет. Вернадский произнес речь о значении его научной деятельности на третьем съезде русских зарубежных историков в Праге 25 сентября, а 17 февраля 1925 года Кондаков умер. Кружок учеников, друзей и почитателей Кондакова решил не расходиться, а образовать в память учителя дружеско-научное объединение, семинарий имени Кондакова. Для начала решено было издать сборник статей международного характера, посвященных памяти Кондакова, Прага, 1926 год. В этом сборнике приняли участие и русские, и иностранные ученые. Вернадский написал для этого сборника вводный очерк о жизни и деятельности Кондакова, напечатан по-французски. Помимо того, Вернадский поместил в сборнике статью «Византийские учения о власти царя и патриарха». В число членов семинария имени Кондакова вошли археолог Толь, историк искусства Беляев, художница-княгиня Яшвиль. Руководителями семинара были Георгий Вернадский и археолог Калитинский. Первый том семинария Кондакова вышел в 1927 году. После этого каждый год выходило по тому. Для первого тома Вернадский написал статью «Золотая Орда. Египет и Византия в их взаимоотношениях в царствовании Михаила Палеолога». Ряд статей и заметок Вернадского появился и в следующих томах. Из них отметим здесь «Ростовцев к 60-летию его», 1931 год, «Васильев к 70-летию его», 1938, это продолжение серии семинария Кондакова. В 1925 году Вернадский опубликовал исследование о государственной уставной грамоте Российской империи 1820 года. Это проект переустройства России на принципах умеренно конституционного характера. Проект был составлен Новосильцевым по поручению Александра I. Александр долго держал у себя проект, но так и не утвердил его. В начале 30-х годов нашего века Вернадский расширил и совершенно переработал этот труд. Книга была издана во французском переводе Ольденбургом в Париже в 1933 году. В мае 26 года Вернадский принял участие в Международном византийском конгрессе в Белграде. Через год произошел перелом в его жизни. В августе 1927 года он получил приглашение от Йельского университета в Нью-Хейвене, штат Коннектикут, Соединенные Штаты Америки, на должность ученого-сотрудника этого университета. В 1946 году был избран профессором. С 1956 года состоял в отставке за выслугой лет.